Все могу понять, как недовольны или сопротивление какое-то долго. Именно в ваших интересах. Алле. Здравствуйте, Валентина Александровна. Ага. Звонок вам поступил сейчас из Азиатско-Тихоокеанского банка. Меня зовут Наталья Сергеевна, специалист. Ведется запись разговора. Уточните, пожалуйста, дату вашего рождения с целью информационной безопасности. Вы знаете, у вас отразился у меня мобильный номер. Нет. Я как бы побаиваюсь называть свои персональные данные в таких аналогичных случаях. Почему вы сейчас отказываетесь? Предоставите дату рождения. Только вы же называли. Только что объяснила. Ну, ранее вы же предоставляли ваши данные. Ну, значит, мне со стационарного, значит, телефона звонили, значит. Я была уверена, что мне банк звонит. А сейчас мне звонит мобильный телефон. Если вы сомневаетесь, что мы звоним с банка, вы можете нам перезвонить и убедиться в этом, что звонок вам поступил в банк. Ну, лучше, да, давайте я тогда поступлю так, позвоню сама лучше. Запишите номер в таком случае. Так на сайте есть. Готовы записать? На сайте есть. Валентина Александровна, вы прекрасно понимаете, по какому поводу мы вам сейчас звоним. Ну и все, то я сейчас прекрасно включу компьютер или там по телефону, зайду, найду телефон банка и позвоню. Мне ничего не мешает. Валентина Александровна, вы можете это сделать после нашего с вами разговора. Нет, я не буду с вами ни о чем общаться, потому что я боюсь мошенников. Я должна быть уверена, что мне звонит банк, а то я буду уверена, если... Потому что это персональная информация, и может воспользоваться любой мошенник. В том же случае, как взять кредит на меня. И я у вас понимаю, что мы можем сделать... И, конечно, все мошенники мне так и будут говорить. Что же они делают с моей датой рождения? Возьмут и сделают, возьмут на меня кредит, зная мою фамилию, имя, отчество и день рождения. Валентина как-нибудь еще каким-то образом найдут ваши мои... данные сейчас. Да, верю. Почти. Может быть, вы мне вообще и обманываете. И серый номер паспорта, и дата выдачи, и дата рождения, где вы проживаете, давайте, кем работаете. Расскажите мне все обо мне тогда. Дату рождения озвучьте, я предоставлю вам информацию. Ну вот, видите, все уперлось в дату рождения, значит, у вас нет никаких обо мне данных. Я вас сейчас могу переубедить в этом. Я информацию спрашиваю. Ну давайте, переубеждайте, того, только то, я дату рождения не называть не буду. Я буду, Информацию, хорошо, я объясняю вам сейчас. Где я работаю, паспортные данные. Я у вас информацию уточняю, чтобы не передать вашу же информацию третьему лицу. А я объяснила, что я боюсь людям, которые звонят с мобильного телефона, даже свою дату рождения рассказывать. Валентина, я могу позвонить в ваш банк. То есть я понимаю, что вы сейчас отказываетесь, верно? Я не отказываюсь, я просто опасаюсь назовите за свои персональные данные. Вот и все. Валентина Александровна, я так понимаю, что вы сейчас отказываетесь. Я объяснила, я боюсь за персональные данные, как будто там разглашать человека, который мне звонит с мобильного телефона. Но вы же предоставили данные банку вашему. Банку, да, но мне телефон, не голос уже из трубки мне свои данные предоставлять, которые неизвестно, с какого номера звонит, и на сайте его явно нет. Потому что на сайте вашего банка нет мобильных телефонов, по которым связываться можно. У вас там 8-4, короче, стационарные номера. Ну, вы запишите номер. Хорошо, мы ожидаем от вас звонка. Вот, давайте, я сразу сказала, чтобы я была спокойна, я сама позвоню. Раз запишите вы не можете номер, звонить пожалуйста, до стационарных куда вам необходимо номеров? Позвонить? Что? Вы запишите номер, куда вам необходимо будет сейчас перезвонить. Да я на сайте возьму. Вдруг вы мне какой-то другой подсунете тоже телефон каких-нибудь мошенников. В любом случае вы... Я найду сама сейчас ваш телефон, не переживайте. Я спокойно найду его и позвоню. Взаимодействие с банком дистанционно. Ну хотя бы так. Я зафиксировала можете сейчас. Можете приехать отказ ко мне лично пообщаться с документами, чтобы я была уверена, что мне с банка кто-то приехал. Давайте, фиксируйте, я сама перезвоню. Зафиксирован. Нет, вы зафиксируете, что я сама перезвоню. Вот это надо зафиксировать. Отказа я зафиксировала сейчас нет. Отказ. Какой отказ? Отказа не было. Как вы не... Отказ от чего? Вы не... Отказ от процедуры прохождения. А, ну вот, вот это правильно. Вот это правильно, да. Все, давайте, ждите, я перезвоню. Перезвоните нам по номеру. Я рекомендую. Я номер сама буду 800. Искать. Я сама... чтобы я 500, не переживала. 55, ну хорошо, я этот сверю. 37-55. Этот я сверю, хорошо. Я зафиксировала отказ. Хорошо, всё, если давай. Вопросов больше никаких ко мне не осталось. Нет, конечно, доброго, до свидания. Да, алло. В целях повышения обслуживания разговор будет записан. Алло, здравствуйте, Валентина Александровна. А вы кто? Центр взыскания Никифоров Вячеслав Михайлович. Я представляю интересы микрофинансовой компании «Саммит» Центр займов. Я звоню по поводу ваших неисполненных обязательств, Валентина Александровна. Ваш договор передали в отдел взыскания сейчас. Ой, вас этот Центр займ подставляет. Слушай, он вас подставляет так жестко. Этот Центр займ. Вы сейчас про что? Про то, что ваш вот этот, вы же по агентскому, да? Договору. По агентскому договору, да. Ну да, ну вот, вот этот кредитор, который заключил с вашим юридическим лицом договорчик, да, жестко нарушает 230 ФЗ, тем самым подставляя вас. Угу. Каким образом, Валентина Александровна? Ну, в части статьи 9, части 1. Ваш договор был передан по агентскому договору в отдел взыскания. Слышишь меня? Это я уже поняла. Я сама тебе уже об этом все рассказала. Все нормально с вами, Валентина Александровна? Я тебе говорю, они не соблюдают закон в части 230, часть 9, статьи 1. Это понимаешь? Я с вами на «ты» не переходил, Валентина Александровна. Меня а почему бы и нет? Разговаривайте. А почему бы и нет? Вопрос, на тебе было, а почему-то какое-то уважение перед мной нужно. Да служить, потому что ваш договор собираются передавать в выездной отдел в рамках 230-го федерального закона. Заодно захватят они уведомления. Вы послушайте, пожалуйста, заодно меня, Валентина Александровна. Захватят уведомления о том, что вы появились в качестве третьего лица в наших отношениях. Я так понимаю, Валентина Александровна, вы не собираетесь решать вопрос с добровольным подпиской. Да? Вы понимаете, что вы нарушаете закон, Валентина Александровна? А конкретно статью 310. Я нарушаю исключительно договор и еще оферты договор. Вот. Закона я никакого не нарушаю. А при нарушении закона, ой, вы договора надо куда идти? 310. Ну что? Я договор нарушаю. Я нарушила договор, условия договора. Да. Вовремя не оплатила. Что надо сделать? То есть, я так понимаю, Валентина Александровна, в добровольном порядке вы не собираетесь решать вопрос. Я с вами это обсуждать даже не собираюсь, поскольку мой кредитор... Я вам вопрос задал, закон, Валентина Александровна. Сам не заблюдает. Я представитель понял, вашего понял? Кредитора, нифига Валентина Александровна. Нифига я об этом Александровна. Не знаю. Меня не уведомил должным образом так мой кредитор. Понял на меня? Основании нечего статьи за мной говорить в параллель. Что ты орешь со мной в да параллель? Закрой свой рот. Вы со мной, вы со мной. Тогда клади трубку, вообще вы с тобой разговаривать не собираюсь. Понял? Вы если ты меня слышать не собираешься. Это вы сейчас возьмете по очереди трубку. Да сейчас, и ага, чтоб тебе бонус прилетел, пошел нафиг. Будешь мне сейчас как радио вещать мне весь день. Раз ты трубку класть не хочешь, будешь мне сказки рассказывать. Вы... Понял? Валентина Александровна. Ты меня понял, Центр займа, блядь. Вы кого себя там изображаете, Валентина Александровна? Чего? Вы себя там кого строите, Валентина Александровна? Вы меня я плохо слышите, у вас проблемы строю. Какие-то что ты орешь, истеричка? Что ты как истеричка себя ведешь? Это вы, мужик это называется, вы да? Как маленькая девочка. Как истеричка, истерит. Давай там посмотри, мужики вывелись вообще нафиг. Что он в Российской Федерации? Мне стыдно вообще, что в России такие мужики вообще живут. Все? Это ужас какой-то. Это позорище просто, а стыдно, кошмар. В России живут такие бессовестные мне вообще люди, посрать, которые да, какой-то берут хрень средства. Вообще какая-то, что-то там еще думает, что-то ей там стыдно. Тебе стыдно со самого да себя должно быть. Нет, Валентина Александровна. Ты себя сам не вы уважаешь, сидишь деньгами, на банской работе, работаешь, за языком чешешь целыми днями, вместо того, чтобы вы, что-то вы делать пришли, там нормально, вы действительно. За деньгами. Почему ты не пошел работать куда-нибудь на завод инженером, например? Почему ты наукой не занимаешься? Почему ты стройкой не занимаешься? Почему ты языком сидишь чешешь? У меня, по крайней мере, долгов нет таких, как у вас, Валентин Александрович. А вы можете только жить за чужой счет. И позоришь звание мужика. Ты позоришь просто звание мужчины. Ты понимаешь, у тебя там пиписька еще не отвалилась, как сидишь, как баба, языком чешешь. Валентин Александрович. Иди проверь в туалет. Если вы хотите это проверить, Валентин Александрович, если вы это хотите отвалился, проверить, а ты это не заметил. Можно... Иди проверь скорей. Вы все сказали? Может, что не поздно, блин? Может, что вот еще там болтается что-то валерьянки, у тебя? Мужик называется. Валентин Александрович, вы валерьянки выпейте. Зеркальце посмотрю сейчас, а ты ромашки а я вам, а я вам еще, а я вам, а я вам еще позвоню. А я что затроил-то? Что за аякаешь? А я вам буду звонить каждый день. Валентин Александрович. Я тебе говорю точно, блин, бантики тебе там, наверное, мама в детстве привязывала. Хотела девочку, а получился мальчик. Вот бедная то, к кому мама. Привязывал Валентин Александрович, это мы... Это, бедненькая мамочка это мы еще вообще, посмотрим, ты, наверное, трансвестит, наверное, да, дома вечером переодеваешься, вы, да, перед зеркалом крутишься в платьишке, да, можете уже бросать, покупаешь туфельки с каблучками 48-го размера, там, или какой-то... Алена. Добрый день, меня зовут Алена, скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? А вы кто? Хочу вас обрадовать. Вы ранее пользовались услугами платежных систем MasterCard и Visa. И в качестве благодарности за ваше доверие мы делаем вам подарок. Это карта рассрочки. Проценты по нашей карте вам вообще не нужно платить, так как она не является кредитной. С карты покупки оплачиваются с рассрочкой без процентов до 12 месяцев. В течение 10 лет сможете без проблем совершать покупки без процентов. Тем более по карте предусмотрена пожизненная бесплатная А какой банк-то? То есть за карту не надо платить ни сейчас, ни потом. Она для вас будет абсолютно бесплатной. Какой это для банк? Для уточнения места получения вашей карты оставайтесь на линии. Добрый день. Да, что за банк-то у вас? Вам предыдущий оператор не сообщил, как я могу обращаться к вам? Ну, нет, вы мне скажите, что за банк-то у вас, карта какая-то там. Как я могу обращаться к вам? Вы можете как хотите обращаться, вы мне скажите, что за банк у вас. До свидания. Что, до свидания? Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Соболев Дмитрий Александрович, Сибирь Консалтинг Групп. Звоню в отношении МФК «Конго», разговор записывается. Валентина Александровна? А что мне истеричка сейчас ваша звонила, бросила трубку? Наша? Да, Сибирь Консалтинг Групп. Да, ну, по поводу лайма, правда, но так истерила. А, по поводу лайма? Да, поистерила, трубку швырнула. Прям, блин, там ничего, нормально все с ней. Алле. Сейчас, да, Валентина Александровна, я вас слушаю. Ага, что, куда вы там исчезаете-то? Ку-ку. Вы что, ее там откачиваете, что ли? Да, Валентина Александровна, я слушаю вас, то есть не знаю, какая наша сотрудница. Что я звоню в отношении компании «Конго». Ну и чего там? Да здесь я. У вас находится задолженность, вы на просрочке находитесь, достаточно большой период времени, 46 дней. В чем дело? В чем причина вашего бездействия? Да, а что там все куда-то все щелкаешь, пропадаешь куда-то? Щелкает? Я не знаю, что щелкает, Валентина Александровна. Ты там что-то причина вашего бездействия на просрочке? Ну, я не хочу где-то обсуждать просто. Не хотите платить? Обсуждать. Или что, обсуждать это не да, хотите? Да, да, да. А что так? Да так. Вот. А что так? Не вижу в этом. А вы денежные средства как брали? А вот просто? Кверху каком. Или под обязательство? Кверху каком. Или под обязательство? А я всем все прощаю. Изучали условия договора? А зачем? Вы все всем прощаете? Да. У меня широкая душа. Я весьма добра. Место работы назовите. Давайте данные актуализируем ваши, Валентина Александровна. Ну, я сейчас работаю в это, межгалактической корпорации «Люди Кристик». Опять исчез. Ого. Валентина Александровна, адрес проживания ваш назовите. Да сейчас, кому это я должна называть свой адрес? Мы с вами данные ваши актуализируем. Вы знаете, что это такое? Я вам представился в начале разговора. Это я поняла, только документы никаких кредитор не направили о вашем существовании. В личном кабинете вашем при посмотрите. А посмотри 230-й, часть 9-ю. Давайте. Какой пункт? Давайте, давайте, 9-й. Часть открывайте первая. Вместе со мной, часть у меня первая. Она открыта. Нет. Да-да-да. 9-й пункт. Открывайте, часть открывайте. Первая, открыт. В голове он у меня стоит, как живой. Да, сейчас я найду вам 9-й пункт, и мы с вами поспорим, да. И давайте попробуем. Устроим небольшие 9-е. Уведомление должника о привлечении нового лица для осуществления взаимодействия с должником, правильно? Угу, да-да-да. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия направляет на возврат просроченной задолженности и обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующих уведомлений. По почте, заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником, вот. Что указано в вашем договоре. Что вот, вы со своим я на момент заключения кредитором общаетесь договора, через личный кабинет. Слышь меня? Тихо. От момента того, когда я заключала договор, я должником не являлась. Когда у меня пошли просрочки, я стала должником. И после этого момента со мной кредитор никаких соглашений не заключал. Так, а зачем вам соглашение, когда, Валентина Александровна, вы ну, изначально соглашение ну, а если заключили ты говоришь, с тем, что вы общаетесь через личный кабинет? Что-то. При чем личный кабинет? Я про закон говорю, ты мне про кабинет. В законе про кабинет что-то написано. А вы почему на «ты» перешли? Так вы сразу... прекратите мне свое воспитание я показывать. Я тебе сразу привет сказала, тебя это не смутило. Это нет. Да? А вот на «ты» переходить ну, не надо. Да почему нет? Давай попроще будем. Что ты? Всего доброго. Давай.